Александр Секацкий. Гоголь. Откровенное и сокровенное. Николай Васильевич Гоголь. 1809-1852. Биография Гоголя давно стала не только частью литературного мифа, но и своеобразным художественным средством, через которое преломляется восприятие великой гоголевской прозы. Как филологи, маститые гоголеведы, так и хоть сколько-нибудь любознательные читатели находятся в курсе основных моментов жизни Гоголя, со всеми вытекающими отсюда в наше время последствиями. История этой странной жизни и еще более странной смерти, что уж говорить о погребении и посмертии, постепенно превратилась в предмет так называемых журналистских расследований. Пожалуй, только Пушкин может сравниться в этом отношении с Николаем Васильевичем. Посмертные приключения Гоголя продолжаются и сегодня. И разве может писатель пожелать себе лучшей судьбы? Я воспроизведу лишь краткую хронологию, как подспорье для понимания творчества, самого таинственного феномена, который вообще есть на свете. Итак, 1809. В местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии родился Николай Гоголь. Немного найдется людей, которые столько сделали для своей малой родины, как Николай Васильевич. 1828. Гоголь заканчивает Нежинскую гимназию и отправляется в Санкт-Петербург. Так начинается его сказка странствий, его пожизненная неприкаянность. 1831-1832. Выходят «Вечера на хуторе близ Диканьки». Страна впервые услышала имя своего нового гения и в дальнейшем уже не забывала его. 1835. «Миргород» и «Арабески». Работу над этими книгами Гоголь совмещал с должностью адъюнкт-профессора в Санкт-Петербургском университете. Неизвестно, насколько благодарными были студенты, но им следует сказать спасибо хотя бы за то, что не слишком обременяли профессора. 1836. «Нос» публикуется в «Пушкинском современнике». В этом же году осуществлена первая постановка «Ревизора» в Александринском театре. По преданию, сюжет пьесы подсказан Пушкиным. Тут ясно, кому говорить спасибо. 1836-1839. Первая поездка за границу. Германия, Австрия, Франция, Италия. Несбыточная для Пушкина мечта сбылась для Гоголя как бы сама собой. Похоже, Гоголь и здесь стал одним из первооткрывателей, опробовав писательский образ жизни, востребованный средним европейским литератором столетия спустя и торжествующий и по сей день. 1842. Опубликованы «Мертвые души», первый том. Зенит славы, успеха, в том, что касается востребованности, во всем остальном поле для бесконечных домыслов, истинной подоплеки которых мы никогда не будем знать наверняка. 1845. Сожжен второй том «Мертвых душ». Непонятная до сих пор болезнь Гоголя, если, конечно, все предшествующее считать здоровьем. 1848. Паломничество в Иерусалим ко гробу Господню. 1852. Повторное сожжение второго тома «Беловой рукописи» и смерть. Дальше по смерти. Еще дальше, возможно, бессмертие. Размышления о творчестве Гоголя, если так можно назвать эти субъективные заметки, хотелось бы начать с «Мертвых душ». Их уже сравнивали с «Одиссеей», с архетипом, вечно воспроизводимым образцом сказки странствий, а после появления кино выяснилось, что «Мертвые души» содержат в себе особенности «road movie» — дорожной истории. Однако напрямую называть роман Гоголя приключенческим не принято. Попробуем спросить себя, почему. Может быть, в нем не хватает той занимательности, которая есть, например, в «Трех мушкетерах» или толкиеновском «Властелине колец» нет. Занимательности Гоголю не занимать. «Вечера на хуторе» и по сей день остаются классикой подобного жанра. Да и вообще сочинить какую-нибудь эдакую историю, записанную пасечником Рудым Паньком, было для Гоголя любимым делом, в котором он знал толк. А уж чтение «Мертвых душ», захватывающее с первых же страниц, вот только далеко не с первых страниц удается понять, чем именно, не оставляет сомнений. Перед нами чистейшей воды или высочайшей пробы приключения, только без циклопов, драконов и троллей. Дело, видимо, в том, что хранители российской словесности, составители хрестоматий и учебников, избегая называть эту поэму образцом приключенческой литературы, опасались, что подобное определение унизит великий роман. Ведь и по сей день принято считать, что в приключенческом жанре есть нечто легковесное, нечто противоречащее самому принципу, в соответствии с которым то или иное произведение включают в хрестоматии. Можно провести аналогию с преступлением и наказанием. Тоже ведь в каком-то смысле детектив. Однако вовсе не по этой причине книгу читает, открывая ее для себя, каждое очередное поколение. Правомерно ли подобное же умозаключение и для гоголевских «Мертвых душ»? Уместно ли будет сказать, что странствия Одиссея Чичикова сами по себе были бы нам не слишком интересны, а вот панорама всей современной Гоголю России, как любили когда-то выражаться советские критики. Вот что действительно важно. Ну и разоблачение, высмеивание, сатира, всякое такое прикладное, для чего, как иногда и теперь думают, и нужна современная литература. Впрочем, в 1940-1950-е годы встречались схожие оценки и гомеровского эпоса. Гомер беспощадно вскрывает социальные язвы рабовладельческого общества Восточного Средиземноморья. Делать больше нечего Гомеру, кроме как использовать гекзаметры для обличения в завуалированной форме социальной несправедливости античного полиса. Если и нужна ему рассказанная история для чего-то еще, кроме себя самой, так это за тем, чтобы удержать внимание слушателей. Но, во-первых, захватываемое и удерживаемое внимание слушателей и читателей относится к самой сути любого повествования. А во-вторых, Гоголю литература нужна для того же самого, для производства чарующей силы, способной пребывать в тексте, не иссякая, сколько бы ее ни вычерпывали праздные читатели, озабоченные педагоги. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасечникову лачушку, усядутся за стол, и тогда прошу только слушать. Вечера. Пасечник Рудый Панько, как сейчас принято говорить, работает в традиции Гомера. Он сказитель. И о чем бы ни сказывал, никогда не забудет о первородном чуде литературы, способном, если не искупить, то хотя бы отчасти извинить первородный грех человечества. Еще был у нас один рассказчик, но тот, нечего бы к ночи и вспоминать о нем, такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей, так что пасечника, прости Господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до Нового года и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стране нашей. Меж ними статься, может, найдете по босенке самого пасечника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали. А у меня, пожалуй, лень только проклятая рыться. Наберется и на 10 таких книжек. Вечера. То, что литература есть прежде всего умело рассказанная история, которую слушают, которую внимают, для Гоголя было чем-то само собой разумеющимся. Иначе и быть не может при нормальном ходе вещей. И лишь в особых, тепличных условиях эта очевидность порой отступает на второй план, а то и вовсе исчезает, уступая место иным, посторонним в сущности мотивам. Подобные условия как раз и сложились в России в XIX веке, когда сама империя стала страной победившего и торжествующего литературоцентризма. Литература и ее литераторы, поддавшись соблазну власти, власти над душами, вдруг бросились решать не собственные задачи — поучать, обличать, наставлять на путь истины. Что говорить про Чернышевского и позднего Льва Толстого, если сам Гоголь в конце жизни не устоял, поддался соблазну прямой дидактики? Критический реализм Белинского и его последователей представлял собой не только внешнюю установку по отношению к литературе. Он был свидетельством и выражением ее силы, ее способности воздействовать на умы. И хотя лишь столетия спустя Евгений Евтушенко сформулировал знаменитый тезис «Поэт в России больше, чем поэт», можно смело сказать, что зарю этого времени застал уже Гоголь. Сейчас нам важно отметить, что культура вообще и литература, как ее составная часть, далеко не всегда пребывают в тепличных условиях и, соответственно, далеко не всегда присвоенное писателям право на морализаторство благосклонно встречается покорной аудиторией. Ситуацию, когда литература оказывается возвращенной к гомеровскому первоначалу, описывает Варлам Шаламов в «Колымских рассказах». В лагере искусный рассказчик пользовался уважением и, так сказать, некоторыми льготами, но, чтобы завоевать эти льготы, ему приходилось подчиняться жестким условиям, тискать романы, то есть разворачивать перед слушателями авантюрные, динамичные истории, в которых нет места морализаторству, назидательности или авторскому кокетству. То есть в запредельно жестоких условиях автору приходится следовать принципу Шахерезады – искусство в обмен на жизнь. Как ни странно, но в этой ситуации, при всей ее трагичности, есть и нечто обнадеживающее, указывающее на то, что литература способна выстоять при любых обстоятельствах до тех пор, пока люди остаются людьми, покуда в них сохраняется неприкосновенный запас неистребимого человеческого. Потом, когда вопрос о жизни и смерти отойдет на второй план, Шахерезада сможет расслабиться, немного пококетничать, зарезервировать целую ночь для описания собственного потока сознания, шанс, которым в полной мере воспользовались, например, Франсуаза Саган и другие пигоны Пруста. И все же эта ночь будет позволена лишь как бонус, как вознаграждение за предыдущие ночи, за то, что нам поведали о странствиях Одиссея, Синдбада или Чичикова. Вот и писатели, какой бы национальной литературе они ни принадлежали, в принципе, могут быть ранжированы по своей близости к первоначалу, к сверхзадаче Шахерезады. Эта близость ничего не говорит о размере таланта, и в рамках обычного хода вещей она, может быть, даже не очень существенна. Она имеет прямое отношение разве что к такому параметру, как выживаемость, причем вовсе не обязательно в условиях ГУЛАГа или Освенцима. Всякое падение литературы с пьедестала, например, крах литературоцентризма, который все же случился в России в 90-е годы прошлого века, так что в этом отношении Россия стала нормальной европейской страной, вновь актуализует параметр выживания, сверхзадачу Шахерезады. Стало быть, некоторые сравнения не лишены интереса. Например, сравнение Гоголя с Достоевским. Возьмем «Мертвые души» и «Преступление и наказание». Перед нами две великие книги, и пытаться ставить им сравнительную оценку по какой-нибудь абсолютной шкале было бы, разумеется, бессмысленно. Но в смысле близости к первоисточнику ответ есть. Творение Достоевского весьма посредственно как детектив, но в данном случае жанровая принадлежность книги не имеет в сущности никакого отношения к причинам, по которым мы числим ее авторов в классиках. Вот уж не за умение выстраивать детективную интригу мы любим и ценим Федора Михайловича. «Мертвые души». Первый том. Безупречный приключенческий роман. И хотя это отнюдь не единственная причина нашего неослабевающего интереса к книге, но жанровая принадлежность в данном случае существенна. Она ни при каких обстоятельствах не может быть вынесена за скобки. Попробуем поразмышлять, в чем заключается разница между приключениями Хомы Брута и похождениями Чичикова. На первый взгляд речь идет о различии между необычностью и обыденностью. И философ Хома Брут кажется даже стоящим ближе к отважному Фроду из «Властелина колец», чем к абсолютно приземленному Чичикову. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что всевозможная чертовщина, обитавшая на хуторе близ Диканьки, тоже была по-своему обыденна. Ее повадки были, в общем, неплохо известны не только малороссийским хуторянам и чумакам, но и образованным петербургским читателям. Каждый, в принципе, знал, какого поступка можно ожидать от ведьмы. Так что по степени своей необычности Ноздрев как минимум ничем не уступает дракону, а Плюшкин — Кощею Бессмертному. Можно, пожалуй, даже сказать, что они имеют одинаковую степень человекообразности. Все встречные персонажи Гоголя относятся к классу чужих, а не других. Та же помещица Коробочка с точки зрения повседневных психологических реалий мало чем отличается от циклопа Полифема. Герои мертвых душ предназначены и приспособлены для оценки и наблюдения извне, и ни о ком из них Гоголь не мог бы сказать словами Флобера: «Мадам Бавари, это я». Здесь явственно видны отличия приключенческого романа от романа традиционно-психологического, например, от обыкновенной истории Гончарова, где предполагается естественное вчитывание, вживание, с помощью которого и проверяется достоверность образов. Подробный, заземленный психологизм, похоже, был не слишком интересен Гоголю, наследнику Гомера и Шахерезады. Писатели больше волновали иные возможности литературы, в каком-то смысле более обширные, чем те, что предоставляет психологизм или, если угодно, психологический реализм. Но вернемся пока к стихии приключений. Точнее говоря, к бричке Чичикова. Мы, как читатели, тоже подсаживаемся на нее. Она ничуть не хуже звездолета, а уж бескрайние дали скрывают и открывают такое, что можно было увидеть лишь с борта корабля бесстрашных аргонавтов. Благодаря тому, что попадающиеся Чичикова существа хоть и являются монстрами, но прекрасно замаскированы в человеческом облике, правда, есть подозрение, что все они — носы и другие органы, сбежавшие от своих владельцев. Приключенческая ткань поэмы расцвечена всеми цветами радуги. Игра сходств и несходств, узнаваний и обознатушек создает глубину, какой невозможно добиться, если монстры замаскированы плохо, если они сразу предстают в виде одноглазых чудовищ, хвостатых чертей, троллей и василисков. Авантюрная канва, впечатляющая сама по себе, расцвечивается дополнительными красками, если задержаться, продлив удовольствие, и все же сыграть в обознатушке, точнее говоря, в перевертыши. И тут Николай Васильевич предстает как удивительный мастер, не хуже Набокова, считавшего, что разгадывание ребусов, встроенных в текст, составляет очень важный аспект читательского удовольствия, включая немаловажное удовольствие от собственной проницательности. Ключ к игре предложен едва ли не открытым текстом, прежде всего в повести «Нос», где майор Ковалев, набравшись решимости, говорит: «Милостивый государь, ведь вы мой собственный нос». В «Мертвых душах» не все так просто. Но если слегка призадуматься, можно заметить, что персонажи явно не обладают полнотой человека размерности. Гоголь изображает типажи, как любили писать советские литературоведы. Вот, например, вздорный и своенравный Ноздрев. Иной читатель, хорошенько присмотревшись, готов воскликнуть: «Да вы просто мой собственный психоаналитический коррелят носа, скажем так». Или Манилов с Собакевичем. Они явно образуют устойчивую пару режимов, характеризующих работу кишечника. В случае Манилова всячески подчеркивается недержание речи, неконтролируемый словесный поток, а вот Собакевич скуп на слова, из него буквально слова не выдавишь. И на всех сундуках у него, как подчеркивает Гоголь, крепкие запоры. Что касается коробочки, то ответ по Фрейду напрашивается сам собой. Не будем лишний раз тревожить толкование сновидений. Впрочем, достаточно вспомнить сон Ивана Федоровича Шпоньки, чтобы убедиться, психоаналитическая подоплека была открыта Гоголем задолго до Фрейда и частенько использовалась Николаем Васильевичем для создания атмосферы сгущения, одинаково важной и для сновидения, и для приключенческого романа. Итак, знаменитый сон. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?» — говорит купец. «Возьмите жены. Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Вечера. По поводу психоаналитической интерпретации гоголевской прозы и биографии писателя было написано немало диссертаций, как отечественными исследователями, так и зарубежными словистами. Многим из этих текстов можно дать оценку занятно. Что-то сходится, что-то не сходится. Но материал, безусловно, очень благодарный. Нет сомнений, что немало можно еще на этот счет накопать. Однако разгадку психоаналитических ребусов пора уже рассматривать как личное дело умного читателя. Дело, о котором совсем не обязательно оповещать филологические журналы и диссертационные комиссии.